Обсуждение последнего стало настолько обыденным делом, что начало казаться, будто в этом нет ничего страшного. Примерно с теми же интонациями обсуждают поход за хлебом или помочиться в кустике. Последнего я от чего-то стал побаиваться. Хитрожопые змеи так и норовят отметиться на моем теле, невзирая на мое возражение по данному вопросу. Мои спутники прикончили парочку перед тем, как мы обосновались окончательно на месте ночлега. А кроме того, наша бодрая компания изрядно потрудилась, обеспечивая безопасность стоянки. В чем суть приготовлений, заключающихся в том, что Лаврик промчалась по лесу со скоростью, равной той, что развивает понтовая молодежь. Услышав про появление нового айфона, я так и не понял. Фратер обошел поляну по периметру, немного повоевал с кустами, наиболее близко прилегающими к месту стоянки. Интересно, если гномы узнают, для какого важного и сложного дела он использовал их боевой топор, его распнут или утопит. Слуга демонстративно зарядил арбалеты, ага, их у него аж два оказалось, и положил рядом с собой. Парень, очевидно, так преисполнился верой в то, что не ворочается во сне и случайно не выстрелит из этих дьявольских машинок. Ну или у него и фратера, спящего рядом, стальные бубенцы. Тот тоже в обнимку со своей саблей спит, еще и кинжал под рукой. Лаврик, укрывшись плащом, лежала так, чтобы лук с натянутой тетивой видно не было, как и колчан со стрелами. У нее тоже кинжал под рукой, выглядит как грозное приготовление к бою. Вот только есть пара моментов, которые я подметил. Первое. Готовили они оружие уже после того, как Лаврик побегала по местным кущам, проверяя ближайшую к нам округу. То есть, если бы за нами кто-то наблюдал после возвращения лучницы, то он точно в курсе, где и откуда его ждет сюрприз. Второе. Мне интересно, паладин в самом деле полагает, будто я не понимаю, что к чему тут происходит, или решил, что мне слишком больно думать на тему того, что меня собираются использовать в качестве наживки, но и расспрашивать его об этом не стал. Достаточно и того, что у меня есть полная уверенность в том, что здесь организована засада, и что она явно провалилась в глазах местных, потому как не заметить, как бегают под веками Лаврика ее глаза, может только конченый имбецил. Или же мои сотоварищи не знают о том, что у спящего человека сон неоднороден и постоянно глаза двигаться не могут, как это происходит в фазу быстрого сна. Наверное, так нужно. Это ж они тут местные, а я так, залетный. Предположим, что в этом есть какой-то потаенный смысл. И вот, как там у классика. Ночь, улица, фонарь, аптека. С моей реальностью совпадает только наличие темного времени суток. В остальном, злоебучий непроглядный лес, небольшой костерок, три сопящих тела, четыре лошади и я, словно сыч, сидящий у костра. Страшно? Да нет, конечно. Кому может быть страшно сидеть у костра одному в непроглядной чаще в ожидании нападения, которое может закончиться смертоубийством? Да никому, конечно. Так себе шуточка, конечно. Сколько я уже так сижу, да хрен его знает, а информация вообще-то нужная, потому как мне нужно разбудить слугу к тому моменту времени, когда над нами взойдет местная луна, или как ее называют, ночное светило. Луна, как луна, разве что грязно-оранжевая, как заветрившийся сыр. Какое-то время я просто сидел напротив костра, лениво ворочая палочкой прогоревшие или почти ставшие таковыми сухие ветки, которых в лесу оказалось не так уж и мало. Что там Шовель говорил про санитарные рубки? Вслушиваясь в тишину ночного леса, изредка прерываемую криками то ли птички, то ли насилуемой местным буратино залетной мальвины, я периодически позевывал, борясь со сном. Почему-то вспомнилось, что зевок служит непосредственно для снятия дремоты с организма, а никак не символ желания уснуть. Лезет вот подобное в голову, а сам не знаешь, когда и где ты это прочитал или услышал. Пару раз, чтобы не заснуть лицом в костер, поднимался, разминал ноги и делал обход по периметру разбитого на небольшой полянке лагеря. Несколько раз из кустов доносилось какое-то шевеление, но, как и предсказывал фратер, давая указания на ночь, дикие животные огня не любят, поэтому, из любопытства приближаться-то будут, но, стоит ими заинтересоваться, да еще факелом помахать, тут же сбегут. Так произошло и в этот раз. Похоже, что один саблезубый пантера-тигр решил было проверить, что происходит, но увидев, что я подсвечиваю себе путь горящей веткой, взятой из костра, тут же убрался в ночь, практически не оставляя после себя хруста сухих веток, которые, как я подозреваю, и разбрасывала вокруг лагеря Лаврик, когда осматривалась. Вернувшись к костру, вернул на место ветку. Сладко потянулся, довольно зевнув. Оглядываясь больше для проформы, посмотрел на мирно пощипывающих траву расседланных лошадей в паре метров от меня. Потом вернулся взглядом к лагерю. Глаза зацепились за пожиратель душ, который, как и оба переделанных кинжала, находился недалеко от меня. Эльфийские ножички на поясе, а меч, вот он, всего в метре, поставлен у седельных сумок. Поблескивает своим металлом в свете огня, так и манит вынуть себя из ножен и начать убивать. Брать в руки эту дрянь с магическим отсосом и стажем в несколько тысяч лет совершенно не хотелось. Интересно, многих эта тварь выпила за время, что прошло с момента последней войны. Помер кто-нибудь, пока его доставляли из гиблых земель до деревушки на востоке, ведь наверняка его кто-то трогал, просто из интереса ради. А сам, как представлю, что придется им сражаться или просто в руки взять, аж в дрожь бросает. Нет, в случае необходимости, конечно же, придется его применять, поскольку других мечей, которые бы не выскальзывали у меня из рук, в группе нет. Слуга орудует по большей части арбалетами, принеси-подай в руках паладина. Сам фратер орудует саблей, и, почему-то запасного оружия не имеет, словно не допускает самой мысли, что его кривая железяка может сломаться. У Лаврика эльфийский наборчик, который она, кстати, умело скрывает под плащом, а у меня, только два переделанных клинка и пожиратель душ. Паладин заверил, что по возможности мы прикупим мне что-нибудь по дороге, какой-нибудь простецкий меч. Был еще вариант с топорами гномов-берсерков, но пользоваться ими я не умел совершенно. Пару раз себе чуть не отрубил ногу, когда тренировался и понял, что это явно не мое. Бросить его у меня далеко не получалось, с пяток метров. При этом сделать так, чтобы он воткнулся куда-нибудь, тоже не выходило. У паладина, да, у него получалось. А мне, максимум, что удалось разрезать своим топором, так это травяной покров, когда топор падал. Да и то случайно получилось. С кинжалами тоже нужно учиться обращаться. Мне Лаврик провела небольшой ликбез. Получилось неплохо, на мой взгляд. Ну, по крайней мере, хотя бы себя не проткнул нигде. Но со словами моей рабыни вынужден согласиться, кинжал – это крайнее средство в открытом бою. Путешествие явно не будет коротким, а телепортироваться куда-то, где раньше не бывал, я не умею. Кстати, это же обстоятельство подтверждало тот факт, что Геката раньше бывала в этом мире, и даже, в Великом лесу, так как портал она мне открыла именно туда. Почему не в другую часть Аурхейма, не знаю. Так что, подводя мои размышления, случись чего, вариантов у меня всего три. Первый – размахивать ножами и надеяться, что у противника нет копья или меча. Второй – взяться за эльфийский меч, который лежит рядом же с пожирателем. Третий – сжать зубы покрепче и махать магоотсосом. Конечно, при том условии, что других вариантов не будет. Даром что ли, пока слуга готовил ужин, паладин показал мне несколько приемов владения мечом. Ну, как приемы? Поднимай выше, бей сильнее. Не знаю, так ли на самом деле учит сражаться мечом, или нет, но у меня сложилось впечатление, что этот средневековый метросексуал надо мной прикалывается. Или же демонстрирует нашим возможным наблюдателям то, что я в сражении совершенный неуч. Тренировался я, естественно, эльфийским оружием, потому как брать надолго в руки пожирателя ради тренировки, значит гарантированно потерять тот запас магии, который у меня имеется. Ее, к слову, не густо, но на парочку простеньких заклинаний должно хватить, если приспичит. Есть еще надежда на эльфийскую кольчугу, которую я на себя напялил с помощью лучницы, выпив вдобавок укрепляющее зелье. Если предстоит сражаться, то я буду использовать все доступные мне ресурсы, начиная от снаряжения, в которое я едва втиснулся, и заканчивая магией, сцеженной перстнем. Уж кое-что я все-таки помню из программы подготовки молодых надирателей ангельских задниц. Конечно, это не тот приемчик, которым я покрошил эльфов в Великом лесу, много слабее, из числа выученных мною Гекаты. Адские колдунства из перстня призывать не хочется хотя бы по той причине, что для начала они берут магию из накоплений, а потом уже тянут из души своего носителя. И это не есть хорошо, хотя бы по той причине, что это здорово укорачивает жизнь, что в мои планы не входит. Гораздо хуже другое. Если в перстне иссякнет вся магия, то пожиратель душ начнет уже жрать меня любимого. Чтобы побороться с навалившейся дремотой, принялся разминать шею в надежде, что к голове прильет больше крови. Ну, такое себе. Снова поднялся, походил. Как же хочется спать. Да что ж такое-то? Глаза начали закрываться сами собой. Несмотря на то, что я стою вообще-то, сознание затуманивается. Так хорошо, так приятно падать, спать. Магия из кольца испарилась за считанные секунды, и в сознание меня привела боль, с которой пожиратель душ принялся вытягивать из меня кусочки драгоценной сути. Ощущение было сродни с тем, как если бы я снова отдирал примерзший язык от металлической качели в новогоднюю ночь. Чувствуя на лице, которым я упал на пожиратель душ, холод загробного мира, я мгновенно вскочил на ноги. Перстень Гекаты отозвался ледяной пустотой. От проклятого меча исходили знакомые колебания голодающего бомжа, рассматривающего через стеклянную витрину ресторана лопающих омаров и стейки посетителей. Озираясь по сторонам в поисках того, кто пытался меня усыпить, я понял, что вокруг нет ни одного звука, только три могучих богатырских храпа и сладкие причмокивания, которые издавала гарантированно уснувшая Лаврик. Это я понял потому, что попытался ее растолкать, но девица в зеленых трико даже не отреагировала, продолжая храпеть. На пинок по заднице фратер продемонстрировал мне ту же реакцию, что и лучница. Слугу даже будить не стану, только зря время потеряю. Меня больше заинтересовал его арбалет, к которому я сделал один из пяти необходимых шагов, разделяющих спящих мужчин. Сдавив до боли ножны пожирателя, я переставил ногу, чувствуя, как снова наваливается усталость. Но ледяная сталь клинка не давала мне свалиться с ног и отправиться в страну грез. Еще шажочек, осталось всего два. Давай, нога, ну что ты еле двигаешься. Прямо передо мной в землю воткнулись сразу две стрелы, а из-под леска подал голос внезапно заскуливший пантера-тигр. И что-то мне подсказывает, что он явно сообщал о своем предсмертном состоянии. Я готовился уже проигнорировать предупреждение, чтобы завладеть арбалетом, но в следующую секунду за спиной раздалось ржание лошадей, перерастающее в конвульсионное хрипение одной из них, сопровождаемое звуками ломающихся костей. Повернув голову, увидел, как огромная когтистая лапа ломает позвоночник второй лошади, а громадное чудовище отбрасывает ее в сторону, словно пушинку. Трех- или четырехметровая мохнатая клыкастая и когтистая срань, проревев на всю округу так, что ей позавидовал бы и пароход, бросилась на меня. Адреналин вместе с болью нахлынул с головой, отгоняя сонливость. Едва только пальцы коснулись неудобной рукояти пожирателя душ, как дышать и действовать сразу стало легче. Появилось ощущение сосредоточенности и желание убивать. Я чувствовал, что древнее оружие высасывает из меня магию, насилуя темную душонку с ощущениями, словно медсестра решила взять из вены кровушки при помощи здоровенного шприца. Но мне было уже плевать, потому что здоровенная срань, убив двух лошадей и оттолкнув от себя с легкостью оставшихся, оказалась в одном шаге от Лаврика. Ублюдок занес над мирно спящей девушкой свою когтистую лапу, склонившись над ней и с шумом втянув воздух. Его глаза смотрели прямо на меня, желтые, звериные, едва ли не светящиеся в ночи. На его морде и туше плясали отблески костра. И до меня, наконец-то, дошло. «Это же ебаный медведь», – прошептал я. «Обычный, мать его, бурый медведь, весом с полтонны или около того, склонился над эльфийкой, капая слюной из пасти на лицо лучницы и в любой момент готовый одним ударом когтей располосовать ей лицо или горло. В пляске бликов костра почудилось, что на его шее что-то блеснуло. Приглядевшись, я понял, что не ошибся. «Ты из какого цирка сбежал, косолапый?» — спросил я, не отводя от него взгляд и не разжимая хватку на мече. «На этой дряни, ошейник, это не дикий зверь». Морда медведя скривилась в презрительной гримасе, а из пасти послышалось недовольное рычание, от которого бы даже мертвый проснулся. Но не Лаврик, и никто другой из нашей братьи. Нет сомнений, нас околдовали, и не сработало лишь на мне. Благодаря тому, что я ударился мордой об пожирателя душ, клинок, меж тем, высасывая из меня силы, начал набирать яркость высеченных на нем глифов. Медведь с осторожным любопытством посмотрел на меня, словно опасался нападать. «Трусливая животинка, да плевать, надо пользоваться моментом. Ты же, сука, ни разу не зверь, да?» — спросил я. «Верно, не зверь. Будь так, сука, добр, отойти от моей подруги». Медведь рыкнул что-то в ответ. «Да блять, у этой хтонической срани мускулов больше, чем у всей нашей компании вместе взятой. Как я вообще принял его за животное? Вон, бицуха такая, что говнюка побрить, автозагаром облить до ровной корочки, да на мистер Вселенная отправляй. Что там фратер говорил? Оборотни тут есть? Ну, допустим, что они не только в волков обращаются. Медведь-оборотень, да убей ты ее уже. Раздался голос за моей спиной. Каким-то шестым чувством я понял, что главная угроза отнюдь не передо мной, а готовится надрать мне задницу прямо сейчас. Возможно, что даже в прямом смысле. Времени продумать все красиво у меня как-то не образовалось, поэтому я просто рухнул на колени, одновременно с этим разворачиваясь, удерживая клинок обеими руками и нанося рассекающий удар. Зазвенела сталь, мое оружие натолкнулось на аналогичное, и перерубило его так легко, как если бы хирургический скальпель применялся против натянутой нитки. На мгновение от подобного сюрприза и надругательства над физикой охренел и я, и мой противник. Это же дало мне возможность разглядеть того, кто подкрался ко мне сзади. Ростом чуть выше меня, крепко сбитая, волосатая, человекоподобная хуя мразь с мордой тигра, телом человека и конечностями, никогда не знавшими слова эпиляция. В одной руке она держала остатки своего меча, жутко похожего на сабельку одного модника, только с рукоятью подлиннее. Это что, раньше катана была? Во второй руке противница, а по половым призракам и декольте это явно не мужик, сжимались ножны. Никакого снаряжения при себе, кроме короткой одежды, мечта Кашкаиба не имела в принципе, как и обуви. Зато имелся пушистый хвост, стоящий дыбом, и ощущение, что одним из родителей этого кошмара генетики был сибирский кошак, пойманный сектой зоофилов-евгеников. Ага, об этой няшке речь идет. На ногах я увидел элементы доспехов. И, собственно, на этом момент созерцания закончился сам собой. Рывок ебаной фурии я смог разглядеть и вовремя среагировать, отпрыгнув назад и уйдя от удара остатками меча. Едва мои ноги коснулись земли в метре от нее, из леса вылетела стрела, с тихим завыванием направляясь мне куда-то пониже пояса. Почти завороженный тем, как медленно она все же приближается, словно двигается сквозь сгустившийся воздух, я повторил подвиг противника царя скорпионов, отбив стрелу. И тут же рядом оказалась та мечта зоофила, попытавшаяся ударить меня ножными с одной стороны, забив мой кадык подальше к позвоночнику, а второй, все еще сжимающие остатки катаны, полоснула по рукам. И пусть я заставил ее отпрыгнуть назад, ее инициатива познакомиться со мной поближе закончилась длинной раной на моем левом предплечье. На коже ощущалось что-то теплое. Следом прилетели еще две стрелы, с которыми я поступил точно так же, как и с предыдущим намерением проткнуть меня издалека. Нет, так дело не пойдет. Я уже чувствую, как меня подташнивает и начинает болеть в голове так, словно кто-то пытается через соломинку выпить мои мозги. Бросившись вперед, я размахнулся, чтобы срубить голову решившей прикончить слугу плода кошачьего блудника в человеческой бане, наполненной анимешниками. Лёва баба лишилась вместилища своего оружия, которое я перерубил вместе с поправкой ее прически, отсекая верхнюю часть гривы. Женщина, я надеюсь хоть в этом не ошибаюсь, кинулась на меня, избавив руки от ненужных теперь кусков металла. Удар по корпусу. Увожу меч в сторону, чтобы отразить выпад с другой стороны. Чувствую, как лицо взрывается от боли, когда по нему проходятся когти. С криком отскакиваю, спасая глаза, но она продолжает наступать. Еще удар, еще, еще. Не прошло и половины минуты, как я был весь покрыт длинными кровоточащими царапинами на лице и руках. Я прекрасно ощущал, что мне пытались разорвать живот и грудь, но, судя по тому, как морщится моя обидчица, часть ее маникюра пострадала. Ба, да ведь точно, два когтя с ее рук застряли в мифриле. Вот только ей вообще плевать на это. Пошипела и уже тянет нож из-за пояса. «Олегус!» – неожиданно крикнула она, смотря ко мне за спину. «Убей длинноухую суку и помоги! Мать твою! Медведь-оборотень! Я и забыл про него!» Сделав шаг назад, поворачиваюсь так, чтобы видеть первого монстра на этой полянке. Медведь продолжает стоять над лавриком, пуская слюни и смотря то на нее, то на меня, то на командующую им кошкобабищу. С чего это он замешкался? «Ты что творишь?» – завопила зверолюдка. Оборотень, у которого в мозгах что-то замкнуло, не нашел ничего лучше, чем сесть рядом с Лауриль. «Хороший Миша», – похвалил его я, с натяжкой улыбнувшись. «Правильно, не стоит обижать спящую девочку. Особенно, когда это моя девочка. Сам не ебу и другим уебать не дам. Ты тут не трогай ничего, а я с тебя ошейник потом сниму. Договорились?» Медведь посмотрел на меня как на дебила. Собственно, я и говорил как дебил. А еще мне очень хотелось блевать. По спине ползут мурашки, осуществляя маневр с десантированием куда-то в безжизненное пространство. Пожиратель душ не прекращал свою работу. Сука такая. Медведь довольно прищурился и посмотрел на меня даже с какой-то нежностью и любовью. Стоило только пообещать зверюшке снять с нее ненавистное украшение. Это же рабская приблуда, выдохнул я, пытаясь унять бешено бьющееся сердце и скрученный в узел желудок. Кто надел? Это потлатая, оборотень натурально отрицательно покачал головой. Та хуйня, которая из леса стреляет, уточнил я. Медведь оскалился и кивнул. Ну, тогда понятно, выдавил я из себя улыбку, поворачиваясь к медведю спиной. Плевать, даже если нападет все-таки. Судя по всему, жить мне недолго осталось. Сейчас тебе пиздец будет, пообещал я зверолюдке, без страха посмотрев ей в глаза. Я тебе сейчас таких катышков в глотку насую. Бравада на нее не подействовала, как и сделанный мной шаг вперед. Она просто стояла и смотрела на меня, нагло скались. Когда я оказался в паре метров от нее, она сделала едва уловимое движение правой рукой, и в следующую секунду в тело слуги впились сразу две стрелы. Причем обе в крохотное пространство между коленями и нижней частью его кольчужной рубахи. Вот снайпер, сука. Раб выгнулся дугой, замычал от боли, но не проснулся. «Сдавайся», — сказала мне зверлолюдка, — «и мы не убьем твоих товарищей». «Сдается мне, ты знатно пиздишь, кошка драная», — произнес я, вкладывая все свои силы в один прыжок. Она с линцой сделала шаг в сторону, поднимая ногу для удара по моей спине для опрокидывания. Легко и фривольно решается вопрос с противником, который еле стоит на ногах, но пытается играть в героя. Но не в этот раз. Я не намеревался ее разрубить ударом сверху, или же полоснуть поперек тела, развалив от печени до селезенки. Я держал пожиратель душ перед собой, прекрасно понимая, что мой единственный шанс – это колющий удар, и я его выполнил. В тот самый момент, когда почувствовал, как моей спины коснулось что-то, напоминающее по ощущениям деревянное лодочное весло, обе мои руки выбросились вперед, втыкая проклятый клинок в незащищенный живот влажной мечты кошка и базофила. Ох, вырвалось из ее груди. Наши взгляды пересеклись. Я почувствовал колебания магии и бодрящую энергию, которая пронеслась по моему телу от рук к пяткам и макушке, словно дыхание свежего воздуха, наполнившее меня эйфорией и неукротимой силой. В следующее мгновение стоящая передо мной волосатая убийца взорвалась океаном черного пепла, сопровождающегося засветившимся рунами пожирателя душ. С громким звоном от моей груди отскочила пара стрел, не сумевших пробить мифриловую кольчугу. Дрожь в теле унялась, мурашки прошли, болезненные ощущения как рукой сняло. В одночасье чернота передо мной, разгоняемая лишь отблесками костра, развеялась, окрасив мир в оттенки зеленого. Душа убитой зверолюдки, крохотная капелька магии теней, вернула мне силы для продолжения смертельной трапезы моего клинка. Со стороны деревьев донеслась тихая ругань, реакция на отсутствие результата со стрелами. В меня полетел сгусток огня, который без малейшего вреда для меня был отклонен в сторону магическим оружием. А теперь, тебе пиздец, с улыбкой произнес я, бросаясь в подлесок вслед за убегающие от меня искорки жизни. Крошечный огонек магического дара создателя, который сегодня ночью будет погашен моим мечом. Глава 19. Что ты, черт возьми, такое? Фраза, ставшая легендарной при встрече Алана Датча Шеффера, известна также в некоторых переводах, как голландец с хищником, прозванным как охотник джунглей. Наша ситуация имела мало схожего. По крайней мере, я надеялся, что загнанный в угол противник не начнет нажимать клавиши на своем левом предплечье, потому как прыгать с ущелья в горную реку я не хочу. Я устал гоняться за этой тварью. Сколько мы отмотали по лесу, в километрах не знаю, но стоянка моего отряда явно прилично отдалена от этой местности, потому как даже ночью, когда звуки распространяются довольно далеко, мы не слышали плеска воды. А здесь, мать его, настоящий маленький водопад. Горная река, имеющая в ширину никак не меньше метров 20-30, с бурным течением, из тела которой, словно зубы из пасти всплывающего бегемота, торчали многочисленные зализанные течением камни, и обрыв, на край которого я загнал своего противника. В отсутствие лесной растительности, в свете луны, все еще переполненной магией души убитого зверолюда, я мог разглядеть своего противника во всей, что называется, красе. Как и предыдущая убийца, это принадлежало к расе зверолюдей. И опять же, походила на продукт озорства надсмотрщика за крупными кошачьими в зоопарке. Метра два ростом, тяжелая черная грива, собранная в массивный высокий хвост на затылке, украшенная ожерельями из когтей. При этом кожа, или это все-таки шерсть, золотистого окраса с белизной на брюхе и груди. Думаю, это все-таки, как и предыдущая моя жертва, женщина с хвостом, который больше похож на тот, что есть у львиц или пантер. Наличие женственной и гибкой фигуры об этом намекало, а присутствие подобия лифчика прям говорило мне: «Братан, ты не ошибся, это сука, во всех смыслах». На конце каждой лапы, когти, одного вида которых хватает для того, чтобы расхотеть знакомиться с ней ближе. Горящие расплавленным золотом глаза и пульсирующий магический кристалл, украшающий верхнюю часть сжимаемого ей в правой руке замысловатого деревянного посоха. Могу побиться об заклад, что это не просто ветка какого-нибудь дерева, подобранная по случаю и обработанная наждачкой. Она изменена, чтобы стать вместилищем магии. Локальный источник, которым эта сука пользуется против меня. Не так давно у нее был лук, который я перерубил, как только догнал ее в прошлый раз. Это мне стоило порванного уха, обожженной правой руки и рваной раны на шее. Нас разделяло метров 10, и я сокращал это расстояние с каждым шагом. Противница, тяжело дыша, смотрела на меня своими звериными глазами, ничего не говоря. Странно это, она вроде бы маг, я ощущаю колебания магии, исходящие от нее и от ее посоха, но выдохлась она довольно быстро, быстрее меня, не говоря уже о том, что сейчас она даже не пытается бросить в меня каким-нибудь заклинанием, как это было до сих пор, даже говорить что-то не пыталась, просто дышала и смотрела на то, как я приближаюсь. Стояла она так, будто готова к прыжку, напряженная, собранная, сосредоточенная, не сводящая с меня взгляда, и, честно говоря, я не понимаю причины, по которой она до сих пор не сиганула с обрыва. Она же кошкодевка, кошкодевка. Кошки любят безумные прыжки, любит. Ночной тыгадым-тыгадым у нас уже был, так что почему не сигает с обрыва, коли умеет и готова к этому, чего ждешь-то? Поинтересовался я, замирая в 5-6 шагах от своей будущей жертвы. Пожиратель душ буквально терзался от желания впиться в ее плоти как следует, подпитаться ее магией. Судя по всему, на этот раз есть возможность подзарядиться как следует, потому как я буквально чувствую, что если воткну в нее свой дьявольский клинок, то насытится он куда как больше, нежели чем от предыдущей жертвы. Что довольно логично, магической составляющей в душах магов естественно больше, чем в тех, в ком ее нет. Хотя, еще вопрос, а была ли предыдущая потлатая простым существом, не умеющим направлять магию, мою кожу, что это, что предыдущая зверолюдка, вскрыли своими когтями и оружием без особых проблем, а она, вообще-то укреплена магическим зельем. «Сделка!» — выкрикнул мой противник. Голос сильный, требовательный, но в то же время с женскими интонациями, что явно указывает в ней слабый пол. Одной этой мысли хватило, чтобы пожиратель душ затрепетал, просясь познать богатый внутренний мир этой потлатой магички. Кстати говоря, приблизившись, должен отметить, что я все же ошибся. Шерсти на теле у нее нет. Коричневато-белый оттенок принадлежал простой коже, которая, к тому же еще была покрыта пятнами, на вроде тех, которыми изобилует шкура. Батюшки, так она же гепард, та самая киска. То-то я думаю, она по лесу бежала, словно в задницу ужаленная. Если б пожиратель душ не подпитывал меня магией плененной сущности предыдущей убийцы, то я хрена б с два сумел подобный спринтерский марафон провернуть. Ну, теперь понятно, почему она без сил. Как-то смотрел я передачу про мир животных, и там указывалось, почему гепарды не могут быть постоянно такими быстрыми и бежать сколько им вздумается. Их скорость – это средние продолжительности рывок за добычей или от опасности. Длительным он быть не может, иначе гепард банально перегреется, закипит, словно автомобильный радиатор. Это предположение мгновенно придало мне чуть больше уверенности. Но проклятое оружие я в ножны убирать не стал. «Да что ты говоришь?» — поинтересовался я. «А может, с утеса прыгнешь, или в речку бросишься, или что же это?» «Получается, киска не любит прыжки и большую воду». «Сделка», — повторила она снова, на этот раз тоном более просящим. «Она в самом деле в отчаянии, или хочет сделать вид, чтобы нанести решающий удар? Из опыта столкновения мы оба понимаем, что против пожирателя души эльфийской кольчуги у нее нет ничего в арсенале. Не спорю, заклятиями она разбрасывается, как печатная машинка с шадаларами. но все они слабенькие. Уверен, что у меня после попадания одного из ее фаерболов даже рука не отвалится, хотя явно будет больно. С чего ты взяла, что мне нужна твоя сделка, кошка ты драная? Спросил я, подходя к ней уже на 3 метра. Кошачья сделала пару шагов назад и тут же, едва из-под ее пяток посыпались камешки, рефлекторно шагнула вперед. «Сделка», — повторила она практически плачущим голосом. «Я не хотеть убивать, хотеть ранить, хотеть пленный получить деньга. Это что еще за акцент, и что еще за деньга? А, впрочем, кажется, я начинаю догадываться. Вы, наемники, кошка пятнистая», — подумав, закивала головой. «И вам заказали меня убить?» Отрицательное мотание башкой. «Ранить, плен, деньга получать». Пропущенные слова следует вставлять самому в нужных склонениях и падежах. «Кто нанял?» – спросил я. «Сделка. Честно говоря, имечко такое себе, каламбур хреновый, но мне нужно время поразмыслить». Девица явно на своем ломаном и богатом на красноречие языке хочет дать понять, что хочет договориться. Вероятнее всего условия будут из серии «Ты мне, жизнь, я тебе имя заказчика». Подозреваю, что это кто-то из числа тех, что были завязаны с контрабандой в таверне, которую мы посетили. Вот только вопрос, а люди ли их наняли, или же эльфы? Кого именно бояться-то нужно? Что-то мне подсказывает, что явно местные. Эльфам ничего не стоило разделаться с нами собственными силами, достаточно было бы просто обстреливать нас из леса с помощью столь любимых ими луков и стрел. Подстрелили бы сперва Лаврика, как нашего командного скорострела, потом слугу и все, мы легкие мишени, не способные атаковать на большой дистанции. Уверен, что эльфы прекрасно понимают, как обращаться с противниками, подобными нам. Уж очень они беспокоятся за свою тайну. Вон, первым же ударом попытались прикончить одного из нас и толстяка, чтобы уничтожить сразу опытного бойца, который мог им создать проблемы в случае конфликта в помещении, а также источник информации на тот случай, если не смогут избавиться от всех сразу. Но, зато и гарантия, что никто ничего не сможет узнать от мертвого держателя таверны, попахивает наличием мозгов у противника. Даже этот отряд из 3 мутантов действует не нахрапом, а с тактикой. Явно наблюдали за нами, явно поняли, что готовится ловушка. Поэтому-то и ударили сперва сонным заклинанием, чтобы взять без шума и пыли. А вот убитые лошади – это уже побочный эффект того, что я оказался способен не уснуть. Пусть это и не совсем логично, но хотелось бы понять уровень угрозы, который на нашу голову свалился. «Ну, сделка, так сделка», — хмыкнул я, поднимая меч и упирая его край в грудь зверолюдки. «Знаешь, что это у меня в руках?» Магичка бросила быстрый взгляд на пожирателя душ, утвердительно кивнула. «Плохая железка», — сказала она, — «сильная железка, магия дедов». «Ну да, дедов, деды они вообще, молодцы, воевали здесь на совесть. До сих пор эхо войны популярностью пользуется, судя по контрабанде. Значит, понимаешь, что я могу распылить тебя и запросто поглотить твою душу», уточнил я. Судя по тому, как расширились глаза зверолюдки, сказанное для нее являлось откровением. Уверен, что лишь в части поглощения души. Несомненно, она видела, во что я превратил ее боевую подругу и исхода из опасности именно этого плана. «Сделка, на моих условиях», — улыбнулся я. В голове созрел план, не бог весть какой, но все же лучше, чем ничего. Зачем распылять засранку и довольствоваться ее душой, если есть вариант получше? «Сделка», — зверолюдка явно расслабилась, а зря, снова становилось дурно. Но, факт остается фактом. Пусть и не самый лучший, но у меня появился источник магии. «Положи свой посох и ходи, моя сторона, сука ты хвостатая», — приказал я, внимательно следя за тем, как зверобаба послушно выполняет приказы. А сразу после этого, как она перестала представлять для меня повышенную опасность, обратился к тому заряду магии, который во мне еще оставался. И уже через мгновение на горле зверолюдки магички появились руны арабского заклинания. Та, осознав произошедшее, попыталась было ударить меня когтями, подумав о том, что раз я убрал меч в ножны, то угроза пропала. Но так и замерла с поднятой рукой, задыхаясь от сдавления шеи магией и рухнув на колени. «Даже не пытайся», — посоветовал я, покровительственно погладив ее по волосам, пока зверолюдка царапала себе шею в надежде сорвать невидимую удавку с горла. Сама же попросила сделку. Вот и заключила ее. Не с дьяволом, конечно, но уж точно не с добряком. Женщина-зверь, наконец, приняв очевидное, посмотрела на меня из-под лобья, сверкнув своими желтыми глазищами. На мгновение у нее на лице проступило подозрение, которое превратилось в уверенность, когда я протянул ей рукоятью вперед пожиратель душ, и ветку свою прихвати. Я изобразил на лице самую добрую из улыбок, которые имел в своем арсенале доброжелательности. В ближайшее время тебе потребуется вся магия, какая только есть. А у меня, раз уж так вышло, теперь есть не только батарейка магического происхождения и рабыня, сведущая в заказных убийствах, но и прислужница, которая может дать мне ответы на вопросы, связанные с магической составляющей этого мира. Возвращение в лагерь заняло довольно много времени. Над верхушками деревьев появились первые проблески света, когда я и зверолюдка по имени Леа шагнули на поляну, где минувшей ночью остановились на ночлег. Наша встреча на утесе произошла примерно в полночь, когда луна застыла едва ли не перпендикулярно над поверхностью земли. И, надо сказать, что без поддержки пожирателя душ, далась она мне нелегко. Без поддержки магии, которой со мной делился дьявольский клинок, не имелось возможности видеть дорогу на сотни метров вперед. Зверолюдка, силы которой пожирал все тот же магию загребущий клинок, несколько раз падала без сил, и тогда я прекращал отток магии, возвращая оружие в ножны. Если я правильно предполагаю, то пожиратель душ не то что не нажрался принесенными ему в жертву магическими существами сегодня ночью, но и даже не думал хоть чуток притушить свой магоотсос. Складывалось мнение, что эта тварь вообще бездонная, как глотка моей бывшей, и от этого слегка страшновато становилось, как и от понимания того факта, что в моей шевелюре появилась седина. Оружие, хоть и создано такими, как я, для таких, как я, за своего меня не принимало, а потому вытягивало магию с задором и огоньком. Теперь уже идея того, чтобы пользоваться им в критических ситуациях, не казалась мне вынужденно хорошей, скорее, смертельно опасной и требующей приложить голову к тому, чтобы придумать, как сделать так, чтобы вообще не прикасаться к нему. А значит, придется согласиться со словами Шевеля о том, что мне просто необходимо оружие, которым я могу орудовать, но не буду при этом находиться одной ногой в могиле при его применении. Радость от обнаружения древнего артефакта блекла по сравнению с той угрозой, которую меч представляет для меня. Примерно с такими мыслями я в сопровождении своей рабыни вернулся в лагерь. Обстановка примерно соответствовала той, которую я оставил, бросившись в погоню. Два трупа разорванных медведем-оборотнем лошадей, лежащие в тех же позах, что и ранее трое моих спутников, и сам оборотень, сидящий возле Лаврика, там, где я приказал ему находиться перед отходом. Интересно, если на нем рабский ошейник, физический аналог моего заклинания, то почему тогда он меня послушался и не стал убивать Лауриль? Из изменений можно отнести то, что две оставшиеся коняшки, очевидно не разделив удовольствие находиться рядом с оборотнем, оборвали свои поводья и испарились в неизвестном направлении. Костер практически затух, что меня особо не устраивало. «Разберись с этим», — приказал я зверолюдке, указывая на едва теплящиеся угли в центре лагеря. «Леа», посмотрев на вырытое под костер углубление, на небольшое количество оставшихся рядом веток, исполнявших роль дров, с недоверием покосилась на меня, взявшись обеими руками за свой посох. Последнюю часть пути после своего крайнего падения от бессилия, она проделала без того, чтобы нести в руках клинок. В ножнах, так сказать, в фоновом режиме, он не так уж и сильно отбирает магию вокруг. По крайней мере, у меня за это путешествие в кольце Гекаты появилось немного магии. И, что любопытно, побольше того, что я за аналогичный период накапливал в Великом лесу. Либо на территории эльфов вытягивающие магию заклинания в разы сильнее, либо же, наличие у меня сразу двух рабынь, одна из которых, магичка, позволяла мне быстрее восполнять потенциал, который я в состоянии использовать. Но, все равно, недостаточно для того, чтобы творить бардак с помощью магии теней. На данный момент того, что у меня имеется в кольце, хватило бы, чтобы сотворить простенькое заклинание, вроде разведения огня с помощью все того же фаербола, может быть двух, которыми меня атаковала зверолюдка в ходе погони в лесу ночью. Но, зачем этим заниматься самому, если имеется магичка, которая связана со мной, пусть и несовершенным, но все же рабским заклинанием? Были бы в нем пробелы и недоработки слишком серьезные, то Лаврик несомненно воткнула бы мне нож в спину. «Делай, делай», — сказал я, видя, что зверолюдка мнется рядом с ямой для кострища. «Делать, пробурчала та, закрыв глаза и протянув вперед руку. «Я делать, нужно центр сделать». Думаю, она имеет в виду концентрацию, необходимость мобилизации внутренних устремлений для направления воли в реализацию конкретного заклинания. Спустя пару секунд после ее слов, тлевшие на остатках импровизированных дров угли разгорелись с новой силой. Я ощутил колебания магии, исходящие от зверолюдки, безошибочно определив, что их источником является ее изрядно ослабевший после ночного путешествия к лагерю посох. А значит, магия исходит не напрямую от нее, а от накопителя, роль которого выполняет эта деревяха, что наводит на мысли о слабости моей новой знакомой как мага. Сильные волшебники не нуждаются в источниках, они черпают энергию из собственной души. Так было в моем мире, и так должно быть в этом, потому как природа магии одинакова для всесущего, создатель любит шаблоны. По крайней мере, мне так объясняла Геката. Я вот, тоже черпаю магию из перстня, как из источника. Артефакт обладает возможностью сбора магии теней из окружающего пространства, но не из моей духовной составляющей, что относит кольцо к категории новоделов, потому как в прошлом, опять же, судя по тому, что мне объясняли, каких-то ограничений на эту тему не существовало в принципе. Думаю, что новоделы созданы специально для того, чтобы привлекать как можно меньше внимания сильных мира сего. В моем случае на Земле, длинноухих пернатых ублюдков. Магический клинок же, напротив, не имеет никаких предрассудков относительно того, откуда черпать энергию для своего функционирования. Удовлетворенный тем, что костер вернулся к жизни, я обратил свое внимание на невозмутимо сидящего рядом медведя. Оборотень, так и не сменив места своего приземления, угрюмо смотрел за тем, как я общаюсь со зверолюдкой. Перед тем, как я кинулся за ней в лес, он дал понять, что именно она нацепила на него рабский ошейник, и я обещал его снять. «Твоих рук дело?» – спросил я у магички, указав на оборотня. «Перевертыш сам родится так», – отрицательно замотала головой она. «Старый, дикий, большой, убивать много. Я контроль, больше не убивать много. Я тебя тоже контроль», – усмешка заставила зверолюдку поджать губы. «Насколько он опасен?» «Большой опасность», — предупредила она. «Много убить, потом я контроль, убить теперь по приказу». В переводе на понимающий язык, оборотень представляется мне словами зверолюдки как дикое животное, которое убивает всех без разбора. И только она такая хорошая, заключив его в рабский ошейник, смогла остановить засранца. Не без выгоды для себя, конечно же. Очевидно, в их отряде он исполнял роль грубой физической силы. Вот только, возникает вопрос, если это парень настолько силен и безумен, то почему он не подчинился приказу и не убил Лауриль, когда ему это прямо указывали делать? Почему он меня послушался в таком случае? Он может принять человеческую форму? Спросил я. Сделать, если я разрешите дать магия? Кивнула зверолюдка. Я слаб, чтобы он перевоплотиться. То есть у моей рабыни есть свой раб, который может вернуть себе человеческое обличье только лишь по желанию зверолюдки, и с ее помощью. Ну, и так понимаю, служить он будет тоже только ей. Как-то это не слишком порабовладельчески, если речь идет обо мне как о хозяине. Почему он не убил мою спутницу сразу? Спросил я. Приказ быть напугать, пояснила зверолюдка, избегая взгляда с оборотнем. Угрожать, чтобы ты спать, оборотень тянул время, чтобы меня взяло сонное заклятие. Хм, изобретательно. «Ничего не скажешь». Я сел рядом с оборотнем, посмотрев на медвежью морду. Косолапый смотрел мне в глаза. «Я обещал тебя отпустить». Медведь качнул своей мордой вверх-вниз. «Она говорит, что ты убиваешь всех без разбора. Если сниму ошейник, ты начнешь убивать моих товарищей». Оборотень со злобой посмотрел на зверолюдку. Потом посмотрел на меня. Помотал головой из стороны в сторону. «Не будешь, значит», — проговорил я вслух значение его движений. «Видел, что я сделал с первой зверолюдкой». Снова утвердительное кивание головой. «С тобой будет то же самое, если попробуешь напасть на меня или кого-то, кто на этой поляне находится», — предупредил я, хотя не был уверен в том, что смогу подобный экспромт с пожирателем душ вытворить еще раз. Медведь обиженно зарычал. «Вот и молодец», — похвалил я, протягивая руки к его ошейнику. «Обычный простенький ошейник, не имеющий ни замка, ни места склейки. Гладкий, где ни посмотри, только лишь металлическая блестяшка с изображением стоящей за моей спиной зверолюдки присутствует. Так понимаю, это нечто вроде клейма хозяина, только выбитого на жетоне. А вот причину, по которой нет замка, я узнал от самой обладательницы опасного существа. Снять нет, заверила она, ошейник один раз, резать нет ошейник, дикий свободный, много смерть, а значит снять его с шеи медведя и применить к кому-то еще невозможно. Печально, такие артефакты, пусть и неэтичные в моем представлении, но все же нужны в хозяйстве. Вдруг еще кто-то захочет меня прикончить, а у меня есть приспособление, чтобы держать его под контролем для последующего допроса или служения. Обращать в рабство тех, кто мне ничего не сделал, как по мне, идея глупая и мерзкая. А вот заставить служить своего врага, который помышлял тебя прикончить. Собственно, почему бы и нет? Медведь довольно стоически отнесся к мифриловому кинжалу, которым я попытался срезать ошейник. Вот только на материале, из которого изготовлен символ рабства, не осталось и следа. Интересно получается. «Сними ошейник», — потребовал я у зверолюдки. «Я снять», — ответила она. «Позже. Слабый я. Сила много нужно. Много отдых нужно. Вот тебе и новость. Следовательно, мне необходимо дать зверолюдке отдохнуть, чтобы она могла снять ошейник. В моих планах она должна вкладывать свою магию в меч, чтобы имелась возможность ее использовать уже мной. Не зверолюдку использовать в смысле, а магию в мече. Судя по всему, то, что он с легкостью противостоит магическим атакам, напрямую зависит от того, есть в нем магия или же нет. И, уверен, это не единственное его свойство. И так уже довольно немало бонусов дает это оружие. Крушит вражеские клинки. Помогает сопротивляться сонной магии. Вытягивает магию. Уничтожает тела, которые пронзил. А возможно это касается не только неодушевленных объектов. Неразрушим как минимум от некоторых магических атак, вроде фаерболов, которыми в меня бросалась зверолюдка во время лесного вояжа. Хотя, возможно, это связано с тем, что она сама достаточно слаба, и если я буду противостоять магу более опытному и сильному, то мне не поможет уже просто закрыться клинком. Уверен, что чем больше в нем окажется магии теней в будущем, тем полезнее он станет. Жаль, что инструкции по эксплуатации к нему не прилагается. Я бы с радостью почитал. Впрочем, сейчас у меня есть возможность проверить, как он взаимодействует с магическими артефактами. Вот только для начала, в целях эксперимента, стоит снять с себя перстень Гекаты. Ведь не иссушивает же оружие мгновенно всех, кто находится рядом с ним, даже если он вынут из ножен. Я бы почувствовал это ночью. Не опустошает резерв кольца, пока я не беру его в руку. Значит, чтобы поглотить магические накопители со всей доступной ему скоростью, демоническому клинку необходим прямой тактильный контакт с источником. А, что еще более любопытно, так это то, как зверолюдка будет пополнять запас магии в своем посохе. Очень интересно. Думаю, мой меч сейчас работает по тому же принципу, что и ее посох, сперва накапливает магию, а затем отдает ее. Вот только, в отличие от деревяшки, демоническое изобретение, даже когда я пользуюсь его накоплениями, продолжает высасывать магию, но уже из меня. Предположу, что это как-то связано с тем, что я не его владелец. Возможно, что используя его кто другой, он бы даже не позволил зачерпнуть из себя магию, а мне дозволяет это делать, потому что я практик. Ну, почти. Нужно будет при возможности поэкспериментировать с этим. Увидев, как я вынимаю пожиратель душ из ножен, скривившись при этом от болезненных ощущений, оборотень взревел и поднялся на задние лапы, угрожающе продемонстрировав мне свои клыки и когти на массивных ручищах. «Злой!» — крикнула мне зверолюдка. «Хотеть убить? Надо убить он, чтобы пух и разлетелся. Ну да, конечно, что-то есть в этом оборотне, раз ей так не терпится видеть его приконченным. А, раз она так хочет, чтобы он был убит, значит, тем больше у меня желания освободить его и поговорить по душам. Рот закрой, приказал я, чувствуя, как холодеет внутри от действия клинка. Эй, оборотень, медведь посмотрел на меня с недоверием. Я не собираюсь тебя убивать, пришлось процедить это сквозь зубы, так как уж очень больно держать это оружие в руках. И адреналин, почему-то не приходит все это заглушить. Этот меч может снять с тебя ошейник, чтобы не ждать, пока она накопит силы, пояснил я, приближаясь к спящей лаврику и переступая через нее. Уверен, что ты тоже не хочешь ждать, пока она будет готова. Верно, оборотень проворчал, посмотрев недобрым взглядом на зверолюдку, а затем согласно кивнул. Ну, вот и отлично, что согласился. Тем более, что есть у меня предположение, что без рабского ошейника оборотень сможет сам обратиться в человека, и у нас будет возможность пообщаться по-человечески. Глава 20. Что ж, в список способностей пожирателя душ можно добавить и то, что он обращает в пепел не только лишь пронзенных им бедолаг, но и магические артефакты, судя по ощущениям, также поглощая их запасы магии. Прекрасно, превосходно, вот бы еще получалось блокировать магоотсос клинка, как это у меня сработало всего один раз, тогда, в подвале таверны, но, почему-то больше не получалось, сколько бы ни пыжился, сколько бы ни представлял себе, как тогда, что запрещаю клинку забирать из меня магию, не срабатывало, то ли клинок тогда был слаб и не мог мне противиться, а потому послушался, то ли не разобрался в том, кто им командует после вынужденного магического голодания, прописанного ему самим временем. В любом случае, наблюдая за тем, как с шеи медведя падает черный пепел магического ошейника, а с тихим звоном исчезает медальон владельца, я запихнул оружие в ножны. Сделав шаг назад, едва не наступив на спящую Лауриль, посмотрел на медведя-оборотня. Тот, словно не веря в то, что с ним произошло, погладил когтистой лапой по шее. Потом повторил это же, но уже обеими, а затем, взревев, оборотень встал на задние лапы, словно Кинг-Конг, дубася себя лапами по грудным мышцам. «Дикий!» — услышал я истеричный вопль зверолюдки. «Он хотеть убивать, убить, надо убить!» Оборотень, закончив свое рычание, с нескрываемой злобой посмотрел на свою недавнюю хозяйку, недвусмысленно сделал шаг вперед, по направлению к ней, демонстрируя свои когти и обнажив клыки в угрожающем рычании. «Не смей!» приказал я, держась у рукояти меча. «Только попробуй, и я превращу тебя в прах». Оборотень, не снижая градуса своей агрессии, посмотрел на меня, потом снова на зверолюдку, словно решал, сумеет ли расправиться с нами обоими. Я его нерешительность разделял, потому как тело болело, а ощущение сосущей пустоты никуда не прошло, несмотря на разрыв тактильного контакта с демоническим оружием. «Я освободил тебя, как и обещал», пришлось напомнить ему. «Ты же давал слово, что не причинишь никому вреда. Помнишь, так себе попытка надавить на жалость. Этому гиганту, который мне фактически в лицо ревет, ничего не стоит одной лапой приложить меня и отправить в нокаут, а потом, прикончить зверолюдку. Не буду тешить себя мыслью, что у меня получится с ним справиться, или, хотя бы выхватить меч. Сейчас складывалась весьма опасная ситуация, о которой я заблаговременно не продумал, но и сокрушаться по этому поводу точно не собирался. Как насчет того, чтобы поговорить?» – предложил я, смотря на оборотня. «Превращайся в человека, сядем, обсудим». Медведь-бодибилдер, смерив меня злым и недоверчивым взглядом, после чего, еще раз как следует рыкнув, с шумом и прытью, которые никак не ожидаешь от подобной туши, пересек полянку и скрылся в лесу. Какое-то время я молча стоял, прислушиваясь к тому, как трещат деревья, а потом, махнув рукой, вернулся к зверолюдке. «Надо догнать», — дернула она меня за рукав, внимательно посмотрев в глаза. «Охота, убить, сейчас, в задницу пошла», — посоветовал я направление дальнейших действий своей рабыне, усаживаясь у костра. Мне было холодно, колотила мелкая дрожь, не только от зябкого утра, но и от осознания того, что за прошедшую ночь и утро я несколько раз был на волосок от смерти. Иронично, учитывая тот факт, что практики умеют повелевать нежитью и воскрешать мертвых. Но, что-то мне подсказывало, что на себя никто из нас свою магию в этом плане распространить не сможет. Подкинув в костер несколько поломанных об колено веток, я с сожалением посмотрел на свою исполосованную, местами прожженную и изорванную в ходе ночных приключений водолазку. Не говоря уже о том, что надевать ее поверх эльфийской кольчуги было чревато пресловутой разношенностью. Впрочем, свое дело она сделала, скрыла наличие у меня брони под одеждой. Да и к тому же, уже не раз меня попрекали тем, что я выделяюсь одеждами нездешнего кроя. Нужно с этим что-то делать. Вздохнув, стянул водолазку через голову, смочил ее водой из фляги и принялся стирать с себя запекшуюся кровь. Зверолюдка, стоя посреди лагеря, наблюдала за моими действиями, даже не шелохнувшись. «Чего встала, хвостатая? Тащи сюда свою задницу, будем знакомиться более детально». Лауриль проснулась, зябко поежившись от утренней прохлады. Девушка, сладко зевнув, почувствовала бодрость во всем теле. Давненько ей не удавалось выспаться, пусть и в полевых условиях. В такие минуты даже далекое щебетание птицы пока еще не такие теплые, как в полдень лучи света радуют. Девушка потянулась, любуясь синевой небо над головой, а в следующую же секунду уже подскочила на ноги, наложив стрелу на лук и обернувшись в поисках опасности. Утро. Уже утро. Как так? Ее должны были разбудить перед рассветом для самой тяжелой вахты, которую она легко несла благодаря превосходству эльфийского тела над человеческим. Что произошло? Девушка практически сразу же натолкнулась на сидящего у костра Глеба, который помешивал тоненькой веточкой что-то в кипящем на огне котелке. Одет он был, почему-то в эльфийскую кольчугу, не тая ее от возможных наблюдателей, как это было задумано согласно плану. Да и плаща на нем нет. Что произошло, и почему он решил озаботиться приготовлением завтрака? Судя по запаху, там что-то в самом деле вкусное варится. У меня для тебя новость, Лаврик, даже не посмотрев на нее, произнес практик, и она тебе понравится. Что произошло? Спросила девушка, отметив наличие двух разорванных на куски лошадей и отсутствие еще двух. Явно не к добру такие утренние знаки. У меня появились аргументы в пользу своего нежелания использовать тебя в качестве ночного обогревателя, как ни в чем не бывало, продолжал человек. Первое, ты храпишь, как пьяный тракторист, подражающий своему рабочему инструменту. Второе, камон, мать, ты во сне слюни пускаешь, Лауриль, смутившись, только сейчас ощутила некоторое стягивание в уголках рта, после чего быстро утерла остатки слюны с лица. «Не понимаю», — произнесла она, — «я никогда себя так ночью не веду». «Поверю на слово», — хмыкнул Глеб. «Жаль, нет телефона, записал бы компромат, потом бы тебе на свадьбу подкинул». «Чего?» — опешила девушка. «Какая еще свадьба?» Практик искоса посмотрел на нее с удивлением. «Ну там, знаешь, союз мужчины и женщины, или у эльфов союзы только с деревьями?» Девушка фыркнула, убирая стрелу в колчан и снимая тетиву с лука. И так оружие всю ночь было в напряжении. «Кстати об этом, почему меня не разбудили ночью?» — спросила она. «У подруги своей новой спроси», — посоветовал Глеб. «Ты о ком?» — не поняла Лаврик. «Он иметь меня?» — услышала девушка голос, доносящийся со стороны лежащего за костром слуги. «Да нет, ну не может быть». Подозрения девушки разлетелись в прах, когда она увидела, что кроме помощника паладина, там находится еще и... В руке машинально оказался кинжал. «Кто это такая?» — спросила девушка, приближаясь к Глебу и не сводя взгляда со зверолюдки, которая занималась тем, что держала руку на теле слуги. Судя по желтоватому сиянию, которое лилось из-под места прикосновения, явно лечила. «Ля», — сказал Глеб, словно это все объясняло. «И, что и, больше ничего сказать не хочешь?» «Ну-у-у», — задумался Глеб, посмотрев на нее. И только сейчас, присмотревшись, девушка увидела, что на лице и руках мужчины видны многочисленные ссадины и порезы, даже следы ожогов. Одно из ушей так и вовсе было в крови, словно его кто-то пытался оторвать, а затем с помощью магии исцелил. Да, если присмотреться повнимательнее, то он весь в размазанной крови по рукам и лицу. Видно, пытался стереть, но почему-то прервал этот процесс. «Ля, часть отряда, который наняли, чтобы нас прикончить и вернуть контрабанду, что мы прихватили в таверне, разродился, наконец-то, объяснениями практик. И она просто рассказала тебе это», — не поверила лучница. «Да», — согласился тот, — «но, сперва я ее хорошенечко отмудохал, она и ее бешеная подружка меня отмудохали, и вот, сидим мы у костра, ждем, когда кончится действие усыпляющей магии, которую ли она нас наслала, чтобы потихоньку перебить. Варим супчик на завтрак, мило болтаем. Все такие дружелюбные и отмудоханные». Лаврик секунду постояла с обнаженным оружием, после чего, вздохнув, подошла и села рядом с практиком. «Нас хотели ночью убить, и ты всех победил». Молодой мужчина невесело усмехнулся. «Где-то в лесу бегает медведь-оборотень из их же компании, которого я освободил», — сказал Глеб. «Олегус хотеть убить эльф», — сказала Ля, отрываясь от слуги. «Хозяин не дать ему убивать, хозяин иметь меня и отпустить Олегус». Эльф, она ткнула пальцем в Лауриль, остаться жить, Ля готовить похлебка. Лауриль переварила сказанное, после чего по-новому посмотрела на сидящего рядом с ней мужчину. «Ты не дал оборотню меня убить?» Несколько секунд Глеб молчал, после чего неожиданно рассмеялся. «Лаврик, у тебя всегда позднее зажигание». «Ничего я не зажигаю поздно», — смутилась девушка. «Просто, ты спас мне жизнь, выходит». «Да ладно, чего уж там», — махнул рукой мужчина. «Воды вот только почти не осталось, разошился я как-то с отмываниями». Мужчина небрежно указал в сторону кучки окровавленных тряпок, в которых Лаурель едва смогла опознать плащ и фуфайку с воротом, которую Глеб как-то назвал водолазкой. Сообразив объем крови, который впитали в себя тряпки, эльфийка молча сглотнула подступивший к горлу ком. «Спасибо», — тихо прошептала она, только сейчас в полной мере сообразив, насколько близко был к провалу план выманивания убийц на живца. Девушка инстинктивно прижалась телом к мужчине, подрагивая от холода и понимания того, как близка она и другие были к смерти. Сбитый с толку Глеб посмотрел на нее, втершуюся к правому боку так, чтобы его рука словно обнимала ее. «Да ни за что, наверное». Девушка с этим была не согласна, потому как среди прописных военных истин эльфов есть простая мудрость, которую вдалбливают каждому рейнджеру-новобранцу. В случае непреодолимой опасности, спасайся сам. Обреченным товарищам уже ничего не поможет. Правда, не было в великом лесу таких опасностей, с которыми бы патрули не справились.